Хозяин кабинета представился Аркадием Константиновичем. Очень мягко и в то же время очень плотно пожал руку. Был он улыбчив. На кителе, среди прочих регалий, посверкивал университетский ромбик. Крайне неприятное впечатление от скорбной очереди в коридоре несколько рассеялось. Обходительный, с интеллигентными манерами полковник был совсем не похож на красных тюремщиков и следователей Петроградского домзака. Большая голова казалась еще крупнее из-за обширной плеши. Под английскими усиками блестели хорошие здоровые зубы, а глаза у полковника были светлые, внимательные, припухшие от недосыпания. Именно такие, какие и должны быть у начальника контрразведки прифронтового города. В конце концов, сказал себе Антон, из кабинетов не слышится вопли, во дворе никого не расстреливают. А что газетного господина приговорили к высылке, так верно за дело. Да и отмолит, отобьет его черная дама. Даже замусорен с лестницы вкупе с опоганенной статуей, пожалуй, следовало истолковать в пользу контрразведки. Люди перегружены работой. Им и выспаться некогда, не то что заботиться об опрятности. А въехали, должно быть, недавно. Это последнее предположение немедленно подтвердилось. Патрикеев рассказал, что до недавнего времени здесь, в здании бывшего суда, располагался штаб разложившегося батальона, который почти в полном составе ушел в горы, к зеленым. «Видали нашу порнографию?» — засмеялся Аркадий Константинович. «Все забываю сказать, чтоб бензином протерли. Перед дамами неудобно, ей-богу!» В отличие от молчуна капитана, говорил он много и охотно. Моментально выяснил, что Антон тоже учился на юридическом и стал называть коллегой. У полковника была своеобразная манера вести беседу. Он вроде бы все время что-то рассказывал, сообщая массу интересных или забавных сведений, и ни на минуту не умолкал. Но иногда вставлял короткий вопросец, и всякий раз непустяшный. Меж уверениями в готовности расшибиться в лепешку ради Петра Кирилловича, сетованиями о повсеместном падении моральных норм и юмористическими заметками об уродствах жилищного кризиса, Патрикеев успел выяснить, откуда прибыл коллега, чем занимался прежде и давно ли имеет счастье знать Бердышева. Услышав скупой ответ, что очень давно, с раннего детства, приятнейше улыбнулся и снова затараторил. Пускай Антон был небольшой психолог, но все-таки догадался, что этот офицер, по повадкам видно, не маленький начальник, а по очереди ясно, что очень занятой, неспроста тратит на посетителя столько времени. Хочет уразуметь, почему мальчишке такое внимание от самого Бердышева. «Скажите, почему ваше учреждение так странно называется?» — спросил Антон, когда хозяин сделал паузу. «Издержки реорганизации. У нас ведь в Крыму целый винегрет из прежних структур. Все путаются друг у друга под ногами, устраивают неразбериху. Ну и не без междоусобицы, конечно». Полковник комично развел руками. «Вообразите, в Севастополе действует особая часть при начальнике военного управления. Работает отдельная морская контрразведка. И есть несколько армейских органов, по старинке именуемых наблюдательными пунктами. Наш 51-й прежде состоял при добровольческой армии. Скажу без ложной скромности, опыта у нас побольше, чем у всех прочих купно взятых. Имею основание полагать, что в самом скором времени мы всех их проглотим и переварим. Не без помощи Петра Кирилловича и его розария». Патрикеев подмигнул и, как бы, между прочим, без нажима осведомился. «Вы ведь из наших?» «Ну, разумеется». Он сложил два пальца, средний и указательный, приставил их к подбородку и подмигнул опять. В некоторой растерянности Антон взглянул на капитана. Тот как сел на стул, так за все время ни разу и не шевельнулся. Не дрогнул ни единым мускулом и теперь. «Нет», — засмеялся Аркадий Константинович, — «капитан ничего такого мне не говорил. Он у нас вообще, как вы знаете, не из болтунов. Обычная дедукция. И про членство в ББР я спрашиваю единственное из заботы о вашей безопасности. Знаю, что Петр Кириллович считает ритуалы ребячеством, и вижу по вашей реакции, вернее, ее отсутствию, что этого жеста он вам не показал. Жеста? Два пальца снова легли на подбородок. Знак принадлежности к братству. Оно, может быть, и отдает бойскаутством, однако эта жестикуляция уже спасла жизнь нескольким человекам. Запомните сию несложную комбинацию. Можете угодить в облаву для проверки документов или просто с целью вымогательства. Бывает у нас, увы, и такое. Если вас взяли в серьезный оборот, немедленно требуйте сопроводить вас к главному начальнику. У вас где имеются секретные сведения. Начальнику сделаете пальчиками вот этак. Очень возможно, что он окажется из наших. А коли нет, ну тогда говорите, что вы племянник полковника Патрикеева. По крайней мере, сходу не шлепнут. В наши времена, коллега, жизни цена копейка. Очень легко погибнуть из-за пустяка. Вот я вам занятную историку поведаю из личного опыта. И поведал, действительно занятную. В 18-м году пробирался я из Савдепии на юг. И уже перед самой украинской границей попался-таки красному патрулю. Обшарил меня пролетарий, ловкий такой, не иначе из воров-карманников. Нащупал за подкладкой документ, удостоверяющий мою личность. Ну, думаю, со святыми в рай. Патрикеев поднял глаза к потолку, сделал постную мину, перекрестился. У меня ведь там товарищ окружного военного прокурора, полковник и прочие. На мое счастье, патрульный начальник оказался малограмотный. С грехом пополам осилил только первое слово «товарищ». И на том успокоился. «Ну-ка ли, товарищ, то иди себе». «Вам смешно?» — оскалился полковник, хотя Антон и не думал смеяться. «Это еще не вся история, я вам дальше расскажу. Уже на нашей стороне, близ Ростова, останавливает меня казачий патруль. Этим я подал удостоверение сам, уверенно. Свои же. Урядник, представьте, тоже оказался не особенный книгачей. Глянул в бумагу. «Ах, товарищ!» И нагайкой по физиономии. Хорошо шашкой башку не распетрушил. «Погодите-ка, коллега! Да вы не тот ли Клобуков, который возглавлял Помрос, поставлявший в армию чудесную швейцарскую продукцию?» По обыкновению неожиданно сделал зигзаг Аркадий Константинович. «Почему только швейцарскую? Мы закупали товар по всей Европе». «Отличная должность, высокозавидная», — почтительно склонил голову Патрикеев. «И ответственность огромная, не по летам». Тут же он быстренько свернул затянувшуюся безо всякой нужды беседу. «С квартирой проблемочку решим. Есть у меня человек на все руки дока. Устроит в превосходном виде, насколько сие возможно в нашем Вавилоне. А если не потрапит, милости прошу не Петру Кирилловичу жаловаться, а отнестись прямо до меня. Подыщем вам, коллега, другое жилье. Для воспитанника дорогого Петра Кирилловича сережку из ушка и даже обе». Широкий лоб полковника собрался горестными складками. «Полагаю, у него бедного, кроме вас, на всем белом свете никого и не осталось». Вот какое, выходит, сделал Патрикеев в заключении своего хитрого опроса. Но удивился Антон только в первое мгновение. А потом сказал себе, что полковник чертовски умен и очень, возможно, разобрался в психологии Бердышева лучше, чем ее понимал Антон. Ведь действительно, получается, что он единственное звено, которое связывает Петра Кирилловича с навсегда ушедшей жизнью. Наголо бритый человек неопределенного возраста зашевелил бровями, что-то соображая. От этого весь скальп и даже уши у него задвигались. Дока на все руки звался Шишковым. Одет был в мятый френч без погон, полосатые брюки и штиблеты с кожаными галошами, хоть погода стояла теплая и сухая. «Меньше обувка стаптывается», — объяснил он, поймав взгляд Антона. «Скажите, сударь, вам обязательно с отдельным входом?» «Нет», — хотел сказать Антон, но капитан опередил его. «Обязательно». Уютно мурлыкая, бритый зашелестел грязненькой тетрадочкой, где вместо букв были какие-то значочки, будто воробейный следил. В маленькой комнате, куда Сокольников с Антоном попали от разговорчивого полковника, на тесно сдвинутых столах громоздились канцелярские папки. Тут же почему-то лежало велосипедное колесо. И опять ответ прозвучал, едва лишь Антон перевел взгляд на неуместный предмет. «Отвинчиваю! Отчаянный народ! Прямо от крыльца контрразведки тырит!» Шишков сложил толстые губы коромыслим. Раньше только седло снимал, все равно угнали. Велосипед я, конечно, вернул, а вору сделал чики-чики. Он провел большим пальцем по шее, будто перерезая горло. Но этим сейчас мало кого напугаешь. А колесо иное дело, без колеса не уведут. В каком смысле чики-чики, хотел спросить Антону. Не в буквальном же? Но спросил про другое. Скажите, а почему квартирным вопросом занимается контрразведка? Контрразведка, сударь мой, должна знать все, промурлыкал Шишков, ведя пальцем по закорючкам. Не про тайны науки, конечно, или про бездны мироздания, но про город все. Среди прочего и про жилищные резервы. Палец остановился. Вот то, что нужно. Правда, далеконько, за корабельной. Ну, на городской стороне с отдельным входом и письменным столом вообще ничего. Капитан вопросительно посмотрел на Антона. Тот кивнул. Ему и так было неловко, что занятые люди тратят на него столько времени. Это не важно, я собираюсь не гулять, а работать. Сокольников взглянул на свои наручные часы. Тогда едем. Тихон Андреевич не сразу вспомнил отчество Антон. Имя-то тихого офицера запомнить было нетрудно. Вам совершенно незачем. Господин Шишков меня проводит. Приказано устроить. Должен убедиться, отрезал капитан. И поехали. В самом деле дорога оказалась не близкой, минут на 20. Машина сначала поднялась по улице, потом покатила по крутому спуску вниз. Уже почти совсем стемнело, уличные фонари в этой части города не горели, лишь тускло светились окна, и Антон мало что мог разглядеть. Вот слева заблестела вода, автомобиль мчал по краю неширокой бухты. Где-то неподалеку гуднул невидимый паровоз. Затем потянулись длинные и громоздкие постройки, вовсе не освещенные. Склады, или, может быть, мастерские. Снова начался жилой квартал, но не городского, а деревенского вида. Улица была немощеной. По обе стороны за плетнями торчали соломенные и дранковые крыши, колодезные журавли. Сотрудник контрразведки показал. Вон он, номер 16. Здесь и проживают пасюки, где мы вас славно разместим. Вылезли. Антон вдохнул аромат сирени. Дом был с белыми мазанными стенами. За ним, кажется, находился сад. Лязгнула цепь, гавкнула собака. Словно в ответ встревоженно закудахтали куры. «Букалическая идиллия, прямо новая Элоиза», — подумал недавний швейцарец, стараясь настроиться на иронический этнографический лад. «Эй, хозяева!» — Шишков толкнул калитку, цыкнул на рычащего пса. Тот сразу умолк. Собаки знают, на кого можно щериться, а на кого нельзя. «Встречайте гостей!» Из хаты вышел мужчина в темной рубахе. У него из-за спины выглядывала женщина, наскоро повязывая платок. Кто-то еще подсматривал из окна. «Постояльца к вам привел!» — весело крикнул контрразведчик. «Казенного! Оплата согласно тарифу!» «Кто это?» — настороженно сказал хозяин, не двигаясь. «Вы кто такие будете?» «Баба визглива!» «Якого еще постояльца? Куда нам его?» «А шо ж не, как Петро вернулся?» Всплеснул руками Шишков, немедленно переходя на певучий южный говор. «Ай, батьки с мамкой радость!» Мужчина замахнулся на жену. «Тихо ты, дура!» И Шишкову, изобразив неуклюжий поклон, «Звиняйте, не признал, темно! Да вы заходьте до дому, милости просим! Заходить нам к тебе пасюк не досуг! Покажи-ка лучше господину ваш выселок!» Брита объяснил Антону. «А не сынку старшему, Петру. Во дворе выселок поставили. Это такой отдельный домик. Там и стол есть. Потому он, Петро этот, в коммерческом училище обучается. То есть обучался. Хозяева подошли ближе. «Так где Петро-то ваш?» — лениво спросил Ян. «Не сыскался? Бог его знает, сгинул, и весточки нет». Хозяин локтем подпихнул жену. «Иди, показывай, зараз лампу принесу». Позади хаты стоял маленький дом в одну комнату. Снаружи и изнутри он был беленый, чистенький. Из мебели только кровать, да самодельный стол, сколоченный из досок. Вместо платяного шкафа в стену вбито несколько гвоздей. Антону эта опрятная спартанская обстановка даже понравилась. Он ожидал чего-то совсем убогого, негигиеничного. Прелесть, а не квартирка, — причмокнул Шишков. — Из моего золотого запаса. Устроит вас или как? — Да, очень хорошо. Капитан, ни на шаг не отстававший от Антона, спросил. — Могу доложить Петру Кирилловичу? Если раньше хозяева пугливо смотрели на контрразведчика и офицера, то теперь также тревожно уставились на Антона. Должно быть, вообразили, что он тут начальник и, значит, представляет главную опасность. Да-да, все превосходно. Он приветливо улыбнулся сначала мужу, потом жене, но выражение их лиц не изменилось. Завтра вам доставят все необходимое. Сокольников поставил чемодан, козырнул, вышел. Ушел и Шишков, попрощавшись с Антоном и пожелав спокойнейшей ночи. Рукопожатие у него было такое же, как у полковника. Мягкое, но крепкое. Должно быть профессиональное. Антон остался наедине с лендлордом и лендледи. Он мысленно все продолжал иронизировать, что с точки зрения психологической теории несомненно являлось попыткой компенсировать внутренний дискомфорт. Состоялось знакомство, но комфортнее от этого не сделалось. Мужчина сам ни о чем не спрашивал, а отвечал, будто рапортовал начальству. Лицо было у него скуластое, веслоусое, с глубокой складкой между бровями. Звали его Павло Семенович. Жена на вопрос, как ее величать, сказала: «Да шо меня величать? Кажете теткой, ладно. Других теток у нас на дворе нема». Антону показали, где колодец, где отхожее место, деликатно обозвав его «латрына». Дали постельное белье. Были предупредительно даже услужливы. Смущали только глаза хозяина. Кроме страха в них читалось еще что-то. Неужели ненависть? Но почему? Антону хотелось остаться одному. Он вдруг почувствовал себя неимоверно уставшим. Но пасюки все стояли у порога, не уходили, будто ждали еще чего-то. «А, видимо, вот в чем дело. Плата по казенному тарифу — это сколько? Наверное, немного? Я могу доплачивать?» Павло Семенович, сдвинув косматые брови, сказал: «Ничего не треба, всем очень довольны». И опять стоят. Как сделать, чтобы они перестали бояться? «Вы не думаете, я не из контрразведки?» «Ага», — кивнула тетка. «То не наше дело», — сказал хозяин. Не тронулись с места. Наконец Антон понял. Они ждут разрешения удалиться. «Ну, спокойной вам ночи». Немедленно, чуть не столкнувшись в проеме плечами, чета пасюков исчезла. Он развесил одежду, сложил на столе книги. Фотоаппарат пристроить было некуда. Пришлось оставить в чемодане вместе с набором разнокалиберных шприцев, новогодним подарком профессора Шницлера. Стук в дверь. Снова хозяин. Вот, на заскорузлой ладони лежал ключ. «На ночь внутри запирайтесь. Когда уходите, тоже. Жиганов полно. Если, не дай Боже, что-то пропадет, с нас не спрашивайте, бо другого ключа нету, только ваш. Керосину много не жгите, который в лампе догорит, другого нема». «Хорошо, я завтра куплю что-нибудь для освещения, а лампу вам верну. Все, теперь уж точно один». Антон сгрыз остаток цюрихских галет, закусил шоколадкой, запил холодной, чуть солоноватой водой. Нужно было собраться с мыслями. От событий и впечатлений голова шла кругом. Лучший способ систематизации и анализа сумбура — запись на бумаге. Он вынул дневник, огляделся. Стол есть, а сесть не на что. Завтра надо будет добыть стул или хотя бы табуретку. Пока пристроился на подоконнике, переставив туда лампу. Поглядел в окно, но увидел лишь собственное отражение. Вот тебе на. Лицо напуганное, прямо как у пасюков. Не очень-то помогла внутренняя ирония. «Что ты натворил?» — будто вопрошало призрачное лицо. «Зачем ты сюда приехал? Это Цюрих тебе казался чужим городом. Это с швейцарцами ты не мог достичь взаимопонимания. А что у тебя общего с этой дырой? С пасюками, похожими на жителей дальней планеты, с которыми непонятно, как и о чем говорить? С полковником Патрикеевым и капитаном Сокольниковым? Да, есть Петр Кириллович, но как нехорошо он изменился. Это тень прежнего Бердышева. Профессор Шницлер, Гернагель, Магда Тебе тысячу раз ближе, понятнее, милее, чем соотечественники. Чтобы лицо перестало мучить и задавать бесполезные вопросы, Антон распахнул окно. Из сада потянуло свежим ветерком, и пришла мысль, хоть недостойные записи, но успокоительная. Эх, утро вечера мудренее. Он зевнул, сладко потянулся, потом быстро разделся, сел на колкий матрац, пощупал его, кажется, сено, стал ложиться и уснул, еще не коснувшись головой подушки.